Глава третья. Иду по древнему коридору и чуть ли не пищу от восторга. Неужели я здесь? Взаправду? Мне больше не придется возвращаться к скучной жизни рядовой продавщицы из мини-маркета в крохотном городке. Не надо будет выходить замуж за Боба, который ухаживал за мной чуть ли не с пеленок. Но я всегда сопротивлялась, воспринимая его только лишь как старшего друга. Не надо больше отводить от него глаза при встрече. Ведь в день моего совершеннолетия Боб напился и приставал излишне настойчиво. Не знаю, что бы случилось, не сумев я случайно применить на него магию. Скорее всего, сейчас бы я качала коляску, сидела на заднем дворе его старого дома и курила. О да, однозначно закурила бы о такой жизни. Но все же до сих пор иногда берет дрожь при воспоминаниях о том вечере. Беги! «Наконец-то ты большая! Я так рад, так безумно рад! Знала бы ты, как я ждал этого момента!» Начал свою речь тогда уже изрядно выпивший Боб. «Иди ко мне, моя сладкая! Вкуси со мной прелести взрослой жизни!» А потом друг детства протянул ко мне свои руки и начал совсем не по-дружески лапать мое тело, хватая за грудь и попу, попутно пытаясь избавить меня от одежды. «Что ты делаешь? Отстань!» — закричала я, руками отталкивая парня. Но он словно прилип и никак не желал меня отпускать. Как назло, все остальные ребята уже разошлись по домам. А этот должен был проводить меня в целости и сохранности домой. Но, видимо, сохранность имелась в виду не от него. «Расслабься, малышка. Тебе понравится. И я ведь буду первым, да?» Пьяно шептал Боб, продолжая лапать и слюнявить меня, а затем полез в штаны. «Идиот! Руку убери!» — истерично завещала я тогда. «Странно. Ты совсем сухая. Но ничего, сейчас мы это исправим». И теперь уже бывший друг тщательно послюнявил собственные пальцы. Не знаю, как меня тогда не стошнило от этой картины, да только она одновременно отвлекала от страха, всколыхнула ярость и придала сил. «Иди ты!» — крикнула я и словно пушинку отшвырнула парня на добрые несколько метров и быстро убежала домой. Но все это пустое. Ведь я здесь, а не там. И лучше места просто не может быть. Не знаю, почему меня все дома предупреждали, что ко мне будут предвзято относиться. Возможно, даже презирать. Ведь все местные — снобы. Учеба еще не началась, но пока все спокойно. Да из чего ко мне придираться? Форма на мне, как у других в общежитии. Заселили так же к остальным. Я лично думаю, что все будет прекрасно. Ведь аристократов воспитывают хорошим манерам с пеленок. Это тебе не Боб Тонто. «Алан, что ты делаешь?» — доносится до меня женский голос. «Я скучал, детка. Каникулы были такими долгими», — отвечаю чарующий мужской голос с оттенком превосходства. «Представляешь, отец пригрозил мне, что не будет больше платить за учебу. Придется самому все делать». «Несчастный ты мой. Будешь прямо как эти новенькие бедные, которых понабрали с разных дыр по стране», — усмехается девушка. «Именно. Представляешь, какой кошмар. Так что, детка, мне срочно необходимо избавиться от стресса. Поворачивайся попкой». «Но не здесь же. А вдруг кто увидит?» «ГТО. До учебы еще добрых несколько дней. Никого вокруг нет. Давай. Неужели тебе никогда не хотелось сделать это прямо в коридоре академии? Опереться своими изящными ручками на этот древний подоконник? Представить, как когда-то на этом самом месте сидели великие волшебники своего времени? Постигали азы науки, а в данный момент ты трешься своими обалденными сиськами, а?» «О, Алан, умеешь ты убеждать», — отвечает с придыханием невидимая мне девушка. «Ну, конечно, детка, у меня талант. Вот так, да. Прогнись еще немного. Сильнее». Затем раздался громкий звук шлепка. «Да ладно. Не говори, что тебе не нравится». «Ох, детка, ты как всегда готова меня принять. Такая мокрая, как я люблю». Я все еще стою за колонной и слушаю непонятный разговор. Шлепок. Ай! Там девушку бьют. А теперь и вовсе замолчали, но слышны глухие звуки, будто действительно бьются обо что-то. И что значит, что она мокрая? Вдруг ей помощь нужна, как мне когда-то, я стою тут, как истукан. Резко отмираю и забегаю за угол. А там... Высокий блондин стоит ко мне спиной, с приспущенными штанами, так что мне виден его накачанный белый зад и ноги. Он зажимает талию темноволосой чернокожей девушки. О, Мерлин! Она без лифчика трется о подоконник и глухо стонет, а блондин вколачивается силой в ее зад. Не похоже, что ей плохо. Скорее, она в восторге. О, нет! Какая я идиотка! Стою и смотрю, как они трахаются, словно кролики. И почему я не ушла в другую сторону? Надо же было спешить на помощь, а теперь помощь нужна только мне. Глубокий вдох. Медленно и аккуратно отхожу назад, и те двое все равно заняты собой. Они не узнают, что у их игрищ появился свидетель. А вот так. Еще чуть-чуть. Задеваю стоящую в углу вазу. И надо было ее сюда поставить. Вазу ловлю, не разбилась, но одновременно с этим на меня возмущенно смотрят две пары крайне недовольных глаз. Упс.